Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ну давай. Ну, будь здоров, Петрович. Ёлопа, клюю. Петрович, кажется, есть что-то. Тяжелый гад. Мать честная. Декабрь 85-го в Днепропетровске выдался теплым. Лед на реке стоял ненадежный, кругом образовались большие полыньи. Но двух заядлых рыбаков это не остановило. Они решили во что бы то ни стало провести время за любимым занятием. Первая же поклевка принесла неожиданный и страшный улов. Человеческую ногу, обутую в кроссовку «Адидас». Именно эта фирменная обувь, достаточно редкая для того времени, стала главным вещдоком, который помог раскрыть запутанное дело. Рыбаки немедленно вызвали милицию. На место прибыла оперативная группа. Осмотром находки занимался эксперт-криминалист Павел Сушенко. Оперативник Денис Зорбин с нетерпением ожидал первых результатов. Что скажешь, Паш? Пока ничего. Найденная нога обута в кроссовку «Адидас» 45-го размера. Отрублена чем-то острым. Но я в такую погоду бы носил валенки. «Адидас»? Именно. Товарищ криминалист, собака нашла. Молодец. Ищи. Работай. Варежка. Детская. Лет 10-12. Два вещдока, между которыми на первый взгляд нет ничего общего. Модная кроссовка «Адидас» и найденная на льду детская варежка ручной вязки. Могла ли варежка принадлежать свидетелю преступления? Или еще одной, не найденной пока жертве? А может быть, ее потеряли раньше, и она просто случайно оказалась рядом с местом, где обнаружили страшную находку? Последний вариант представлялся оперативнику более вероятным, но тем не менее не обратить внимания на варежку Зорбин не мог. Первым делом Зорбин опросил рыбаков. Те уже успели снять стресс самогоном, поэтому добиться от мужчин вразумительного рассказа оказалось непросто. А я-то думаю, что ж там такое, ёлы-палы? А там трупак. Ешкин кот, у нас прямо здесь. Успокойтесь, кто поймал ногу? Так это, я поймал. А где вы проживаете? Да местные мы тут рядом. Я не вас спрашиваю. Ну и зря. А я бы сказал, чью ногу мы из лунки вытащили. Ну и чью? Это Серега Перепалка. Да ладно? Да точно, моя жена Нюрка, продавщица в нашем магазине. Ей привезли две пары кроссовок «Адидас». Одну продали, одну 45-го размера нет. Серега пришел и купил ее. Точно Серега? Точно он. Скоро из дому страшно выйти будет. А ребенок тут поблизости не пропадал? Ребенок? Так все бы знали, если бы такое случилось. Все бы искали его. Нет, не было такого вроде. Зорбин, не откладывая, разыскал дом, в котором жил Сергей Перепалко. Но ему никто не открыл. Есть кто? Добрый день. А их нету. А вы кто? Сосед их. Меня просили за домом присмотреть, пока Иван Васильевич в больнице. Сердце, хотя молодой еще, 55 лет. Сосед Руслан Муренко рассказал, что отца Сергея забрали в больницу с подозрением на инфаркт. Мать постоянно находится у постели мужа, а сын Сергей по неизвестной причине не появлялся дома уже около 2 недель. И где он может быть, сосед не имел понятия. А он, судя по всему, на железной дороге работает. В депо. Откуда вы знаете? Да так, догадался. Настоящий советский гражданин просто обязан был знать, что происходит в стране и мире. Для этого он должен выписывать и читать периодику. Одним словом, почтовые ящики не пустовали, как сейчас. В Советском Союзе каждая семья получала ежедневно 2-3 газеты. Некоторые выписывали с удовольствием, так сказать, по собственному желанию. «Комсомольскую правду», например, или «Литературную газету». Были издания обязательные. К примеру, строители должны были читать «Строительную газету», военные – «Красную звезду», колхозники – «Сельскую жизнь». Члены партии должны были получать «Правду», а члены профсоюза – «Труд». Для железнодорожников печаталась своя газета – «Гудок». Вряд ли газету «Гудок» мог выписывать не железнодорожник. Зорбин сразу же отправился в депо. Да, Сергей Перепалко действительно работает у нас в вагоноремонтном депо. Но я сразу говорю вам, парень, он хороший. Да я же не спорю. А пару недель назад людям жизнь спас. Вагон покатился, а под колесами ремонтники. Так он этот вагон в одиночку почти полминуты держал, пока остальные прибежали. Герой, можно сказать. А где можно найти вашего героя? А что он натворил? Да нет ничего, стандартная проверка. Понимаете, у парня беда случилась. Сгорел дом. Он попросился временно пожить. В одном вагоне, в отстойнике. Мы пошли навстречу. Недели две уже живет. Угу. Дом сгорел. А он там и сейчас? Нет. Сейчас его можно в раздевалке. Сейчас же конец смены. Там его можно найти. Начальник рассказал, что видел Перепалко несколько часов назад. Значит, он жив. Но почему Перепалко соврал о сгоревшем доме? Зорбин, привыкший отрабатывать любую версию до конца, решил побеседовать с парнем и, как минимум, убедиться, что с Перепалко все в порядке. Документы с собой? Да, конечно. Не жена? Нет. Я вижу у вас модные кроссовки. А, да ну их к черту. Лучше бы и не покупал. Да ты о чем? Да из этих кроссовок отец в больницу попал. С матерью поссорился. Ну, короче, деньги украл на них. Я вора воспитал. Ты понимаешь, Галя? Да что я взял? Гаденыш! Успокойся, Ваня. Ну тебе нельзя, не надо. У тебя же сердце, успокойся. Всю жизнь работаешь, пашешь, складываешь копейка к копеечке. А он... Я все верну. Вор! Ваня, Ваня! Ваня, Сережа, скорую, давай, быстрей! Ванечка, Ваня, дыши. Ваня, Ваня... Потерпи. Ага. Значит, ты украл родительские деньги, чтобы купить эту красотень? Ну да. В декабре 1985 года рыбаки достали из реки отрубленную ногу, обутую в кроссовку «Адидас» 45-го размера. На берегу оперативники нашли вязаную перчатку маленького размера. Рыбаки вспомнили, что местный житель Сергей Перепалко недавно купил себе дефицитные кроссовки. Но следствие быстро выяснило: Сергей жив, работает в вагоноремонтном депо, уже 2 недели дома не живет, поссорился с родителями из-за покупки дорогой модной обуви. Ну и зачем же тебе понадобились эти кроссовки? Девушка одна есть, соседка. Я безумно в нее влюбился и ради нее был готов на все. Муренко. Это соседа вашего дочка? Да. А зачем же ты соврал начальнику насчет сгоревшего дома? Да не люблю я свои семейные дела всех посвящать. Ну, девушка хоть оценил? Да ну. Ничего не получилось. Так зачем же ты ходишь в такую холодину? Другую адидасами хочешь подцепить? Да какие в депо девушки? Не выкидывать же. Денис Аркадьевич. Да, я вас слушаю. Только давайте в сторону. Нашли. Что нашли? Еще одну ногу. Только она тоже правая. Водолазы, которые обследовали дно в месте, где обнаружили страшную находку, выловили там еще одну мужскую ногу, обутую в кроссовку «Адидас». Вот только эта нога тоже оказалась правой. Размер 42. Значит, убитых было 2. Находка не поддавалась объяснению, кроме нелепой версии о том, что в окрестностях появился маньяк, охотник на мужчин в модных кроссовках. Зорбин пришел к Алле Лыковой, следователю по этому делу. Значит, у нас 2 жертвы, и обе носили кроссовки «Адидас». Так точно. Очень странное совпадение. Среди зимы. Подними заявление о пропаже людей. Ищи 2 пропавших. Может быть, студенты, судя по возрасту. И главное, не сироты они, судя по кроссовкам. В таких кроссовках их должны были искать. Принято. А что насчет варежки? Вообще глух. Информацию о пропаже детей проверили? Да, проверили. Никаких заявлений за последнее время о пропавших детях не поступало. Ясно. Хорошо, держи меня в курсе. Поиск заявлений о пропаже молодых людей дал результат. 2 недели назад исчез Николай Масляков, студент филологического факультета Днепропетровского государственного университета. Товарищ судмедэксперт, можно? Здесь родители, возможно, жертвы на опознание. Давай. Заходите. Размер ноги пропавшего 42-й. Среди особых примет родители указали приметный шрам от ожога на внешней стороне правой голени. Такой был на 2-й, выловленной из реки, ноге. У Николая Маслякова были кроссовки «Адидас». Успокоительное. А в порядке? Я сомневаюсь. Мы до последнего надеялись, что Коля найдется живым. А вы точно уверены, что это он? Как бы я хотел ошибаться. Но... А вы знаете, есть еще один убитый. У Николая был друг или знакомый? Отец Маслякова сказал, что у сына был лучший друг, Федя Кислов. Парни вместе учились. Когда Коля пропал, мы хотели сначала у Феди все узнать. Но его тоже не нашли. Они оба исчезли. Он тоже в розыске. Зорбин связался с оперативниками, которые вели розыск пропавших студентов, и сообщил, что, по крайней мере, судьба одного из них уже понятна. С огромной долей вероятности вторым убитым окажется Федор Кислов. Зорбин узнал контакты его родителей, передал всю информацию следователю Лыковой, и та вызвала к себе отца Кислова. Жена не приехала. Не смогла. Мы пока не делаем никаких выводов. Я просто хочу вам задать пару вопросов о вашем сыне. У него какой размер ноги? 45. А кроссовки Adidas у него были? Да. А были у вашего сына какие-нибудь особые приметы на правой ноге? Шрамы или родимые пятна? Не было. Отец Кислова не смог сказать ничего определенного. Размер обуви и сами кроссовки – совпадение недостаточное. Водолазы продолжали исследовать дно реки в надежде найти еще какие-то улики. Вскоре бригада подводников обнаружила обезглавленное, лишенное рук и ног туловище. Затем три руки, затем еще одно туловище. Патологоанатом нашел на туловище родимое пятно. Отец Федора Кислова узнал его. Такое было на спине у его сына. Но это еще не все. Судмедэксперт дал заключение о характере нанесенных обеим жертвам ран. Молодых людей убили ножом, а затем расчленили. При расчленении, по мнению эксперта, убийца воспользовался топором. Спасибо. Теперь перед следствием стояла задача определить мотив двойного убийства. Лыкова поручила опергруппе просмотреть архивные дела за последние полгода. Возможно, убитые фигурировали в одном из них. И вот что обнаружил Зорбин. На парней месяц назад написала заявление девушка, проживающая в поселке Тармское. Обвинила их в изнасиловании. Дело не возбудили, у девушки не было доказательств. Но именно благодаря этому заявлению вследствие появился новый поворот. Ведь заявительницей оказалась Ася Муренко, соседка Сергея Перепалка, девушка, из-за которой молодой железнодорожник купил кроссовки «Адидас». На следующий день следователь Лыкова вызвала отца убитого Николая Маслякова для уточнения деталей и определения круга подозреваемых в убийстве. Зашла речь и о заявлении Аси Муренко. Не было никакого изнасилования. Барышня с окраины попала в компанию молодых людей. Напилась. И насочиняла то, что было, и то, чего не было. Пару недель назад они праздновали день рождения у одногруппника. На даче его. Как раз там, где были найдены расчлененные тела. Пацаны ни в чем не виноваты. Знаете, о чем я сейчас подумал? Знаете, кто убил Колю? Отец этой девки. Мы были в милиции, а тут он со своей дочкой. Здоровый такой мужик. Если бы вы только знали, что он нам тогда наговорил. Прибить пообещал. Это он Коля убил. Ну, давайте пока не бросаться такими обвинениями. Мы все проверим. Проверьте. Следователь поручила Зорбину разыскать Асю Муренко и побеседовать с ней. Вы Ася? Я. Давайте я вам помогу. Не нужно, спасибо. Спасибо. Я из милиции. Оперативник сказал, что хочет поговорить с девушкой о Маслякове и Кислове. Девушка отреагировала агрессивно. Зачем? Дело же не возбудили. Я все выдумала, так ведь? Но и все же. Говорите тише. Отец дома. Я не хочу заново. Хорошо, я понимаю. Я на день рождения попала случайно. Я шла по улице и встретила компанию молодых красивых парней, которые с виду совсем не представляли опасности. Я согласилась зайти к ним в гости. Они... Никогда не пробовавшую спиртное, Асю уговорили выпить самогон, а запить дали портвейном. Я быстро пьянела и... Давай, заходи, конечно, быстрее. Сейчас с такими ребятами тебя познакомлю. Проходи. Вот так мы закрываем дверь. Давай. Вот сюда. Знакомьтесь, это прелестное создание, зовут Асечка. Здравствуйте. Ну, давай немножечко выпьем, немножечко, да. Асечка у нас с мороза. Вот, чтоб не замерзнуть. Немножечко. У друга день рождения. Уважить надо. Давай. Ты залпом. Девушка быстро опьянела, а когда пришла в себя, оказалось, что ее раздевают двое парней. Ася почти ничего не помнила, только то, что насильники были обуты в одинаковые кроссовки с тремя полосками. Милиция их нашла, но я ничего не смогу доказать. Их отпустили. Ася, ты с кем? Мы с вами виделись. Зорбин, оперативный отдел. Помните, я тогда еще искал Сергея Перепалка? Да, помню. Идите в дом. Нечего на улице торчать. Присаживайтесь. А ты, дочка, иди к себе. Мы сами тут. Зачем вы пришли? Я хотел узнать вас... О тех парнях, которые... Да будь они прокляты. Нам сказали, ничего не докажешь. А ее как подменили. Она боится всех. Ну, а Сергей, он же ваш сосед, они выросли вместе. Ну, Сергей она знает с первого класса. Он ей нравился. Приходил в гости, дарил ей подарки. В принципе, парень хороший. А последний раз пришел в этих, как их, Адидасах. А для нее это... Она и в истерику. Но я и прогнал его. А вы знаете, этих ребят, которых показала Ася, убили? Туда им и дорога. Признаюсь честно, я рад. Зорбин не получил новых доказательств того, что изнасилование действительно было. Но интуиция подсказывала – Ася не врала. Оперативник рассуждал так. Если версия Аси правда, то и отец, и влюбленный сосед могли за нее мстить, а значит, оба они находятся под подозрением. Судмедэксперт сообщил, тела расчленили топором. На лезвии есть характерная зазубрина, которая оставила след на костях. По форме повреждений эксперт нарисовал примерную форму зазубрины, ее размер и положение на лезвии топора. Это могло помочь опознать орудие убийства. Тщательный обыск в доме и дворе Руслана Муренко результатов не дал. А вот в сарае Перепалка милицию ждало несколько очень интересных находок. Паш, смотри. Слушай, а эти зазубрины очень похожи на те, которые мы ищем. Товарищи понятые! Зафиксируйте, пожалуйста, факт обнаружения топора. Потом занесете протокол. Чисто так. Пол, что ли, моют? Ты полы у себя в сарае моешь зимой? И вообще, полы кто-то моет в сарае? Я в квартире живу. Медальон. Наверное, я полы мыли и случайно тряпкой захватили. Криминалист пояснил, это Сергей Радонежский. А ты откуда знаешь? Ты ж вроде бы в партию собирался. Историю религии еще никому не запрещали изучать. Это, кстати, один из самых почитаемых православных святых. И кто же его мог носить? Наверное, тот, кто ему молится. С большей долей вероятности этот человек носит такое же имя. Сергей Перепалка? Вполне возможно. Под обухом топора, найденного в сарае Перепалка, эксперты обнаружили следы крови сразу двух групп. Они совпали с группами крови расчлененных Маслякова и Кислова. Зорбин немедленно отправил милиционеров в железнодорожное депо, но на месте Сергея Перепалка не нашли. Похоже, он что-то почувствовал и сбежал. Оперативник распорядился объявить молодого человека в розыск, а сам, будто предчувствуя, решил подежурить у дома. Сергей, можно вас? Поговорить нужно. Больно! Снимите. Я убегать не буду. О, дурак. Нет, Сергей, ты уж на ручниках погуляй. Второй раз за тобой бегать неохота. Это твой? Что это? Нет. Я же не крещеный. Я комсомолец. Взнос оплачу. Вы что? Уверен? Да не мое это. Тогда что он делал в твоем сарае? В том месте, где расчленили двух человек? Что? Что вы несете? Поаккуратнее с выражениями. Тела расчленили. Останки перевезли к реке и бросили в прорубь. Потом сарай тщательно убрали. А вот топор не так тщательно. А вот это ты уронил и даже не заметил. А, точно. Совсем забыл. Я это был. Знаете, люблю трупы расчленять и в прорубь бросать. Особенно после обеда. Угу. У тебя еще есть шанс в чистосердечном признании. Есть шанс сохранить жизнь. Я ничего не делал. Ты сам себе делаешь хуже. Подумай, что тебя ждет. Потом поговорим. Помоги, не могу сам. Что значит не можешь сам? У меня травма. Вагон на людей покатился, я им помог. И что? Вывих плечевых суставов. В общем, руки не могу поднять. Врач сказал, что пройдет, но не сказал, когда. В Следователь поручил Зорбину проверить слова Сергея Перепалко. Справки и больничные не оставляли сомнений, он говорит правду. На всякий случай провели медосмотр. Врач подтвердил, при такой травме он не мог нанести ножевые ранения, а тем более расчленить трупы топором. При этом парень получил травму раньше, чем произошло убийство. Но если Сергей не убийца и действительно ничего не знает, то кто воспользовался отсутствием всей семьи Перепалко? Вторым подозреваемым, имеющим мотив, был Руслан Муренко. Но улик, доказывающих его причастность к преступлению, у следствия не было. И потом, для чего преступник пытался вымыть топор и пол в сарае, ведь впустить следствие по ложному следу в его интересах? Следователь решила сконцентрироваться на еще одной улике, найденной в сарае, нательном медальоне с образом Сергия Радонежского. Добрый день. Добрый. Бабушка, мне нужна ваша помощь. Вот был в ваших краях и на остановке нашел вот это. Наверное, кто-то из местных жителей потерял. Хотел вернуть, не знаете, чье это могло бы быть? Владельца-то, наверное, Сергеем зовут. В декабре 1985 года рыбаки достали из реки отрубленную ногу, обутую в кроссовку «Адидас» 45-го размера. Позже на том же участке реки водолазы нашли еще одну правую мужскую ногу в такой же кроссовке, только 42-го размера. А вскоре со дна подняли расчлененные тела двух мужчин. Следствие установило личности погибших – Федор Кислов и Николай Масляков. Недавно на них написала заявление об изнасиловании местная девушка Ася Муренко. Но доказать она ничего не смогла. Под подозрение в убийстве попадают отец Аси и влюбленный в девушку сосед Сергей Перепалко. Молодой парень физически не в состоянии расчленить тела. У него серьезная травма плеча, но именно в его дворе находят топор со следами крови убитых и медальон с изображением Сергия Радонежского. Ну, Сергею в нашем приходе немало. Но если крестился у нас, то запись должна быть. Старушка объяснила, что записывает в книгу всех, кто принял обряд крещения. Оперативник попросил показать эти записи. Вот эту книгу еще с царских времен прошлый батюшка вести начал. Отец мой. Скажите, а я не мог бы ее попросить у вас? Я выпишу, что мне нужно, и завтра же верну. Нет, так нельзя. Извините, бабушка, но я вынужден настаивать. Вернешь не позже завтра, к обеду. И чтоб в порядке была. Так точно. К пустой голове. Руку не прикладывают. Алла Андреевна. Зорбин, тебя стучаться учили? Извините, Алла Андреевна. Я нашел. Что нашел? Убийцу наших адидасов. Я поехал в церковь. И в церковной книге выписал имена всех крещенных Сергеем. И одно имя было очень подозрительное. Это Руслан Муренко. Не поняла. То есть Руслана крестили именем Сергей? Я тоже сначала так подумал. Я поехал в церковь, чтобы выяснить. Итак, именем Руслан детей вообще не крестит. Но не православное оно. А всех Русланов крестят именами святых, дни памяти которых совпадают с днем рождения ребенка. Оперативник пояснил, у Руслана Муренко таким святым являлся Сергий Радонежский. Значит, скорее всего, это медальон отца изнасилованной девочки, так? Да. И к Перепалко во двор он вхож. И главное, мотив для убийств у него был. Молодец, Денис. Задерживай его. Я не хотел, чтобы вы подумали, что это Сережа. Не хотел его подставлять. Правда. Руслан Муренко признался в том, что убил, а затем расчленил Федора Кислова и Николая Маслякова. Зачем же вот так? Все за дочку, за Асеньку. Руслан Муренко сознался в двойном убийстве с отягчающими обстоятельствами. Мотив – месть за изнасилование дочери. Все улики и вещдоки подтверждали его слова. Казалось, что преступление можно считать раскрытым, но буквально через несколько часов оно получило неожиданный поворот. Все благодаря наблюдательности оперативника Зорбина. Здравствуйте. Ася, добрый день. А вы что здесь делаете? Отец, у вас? Да, Ася. Мне жаль, но ваш отец признался в двойном убийстве. Он хороший. Он честный. Я прошу вас, только не расстреливайте его. Поймите, Ася, это тяжелое преступление, у суда есть все сведения, но я думаю, высшие меры ему не дадут. Я прошу, вы сделайте что-нибудь. Вы хороший человек, я вижу, пожалуйста, помогите. Я вас очень прошу, я прошу вас, пожалуйста, помогите нам. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Красивая шапочка у вас. Сами вяжете? А варежки почему не связали? Так же совсем отморозить руки недолго. Да вот как-то. Поймите меня, Ася, я стою на стороне закона. Вы были тогда на реке. О чем вы? Ну, варежки вы же тоже связали. Просто одну потеряли, когда помогали отцу избавляться от трупов. Я не помогала. Это отец мне помог. Это я убила этих сволочей. Отец ничего не знал, он просто мне помог потом. Меня расстреливать, а его не надо. Варежка, которую вначале посчитали детской, на самом деле принадлежит Асе Муренко. Экспертиза доказала, что шарф и шапка связаны из того же самого материала, что и варежка, найденная на льду реки. Так что же на самом деле случилось на окраине Днепропетровска? И какова роль в произошедшем преступлении каждого из членов семьи Муренко? Все детали следователь Лыкова выяснила, устроив очную ставку отца и дочери. Впрочем, некоторое время Руслан Муренко все еще пытался отрицать очевидное и выгораживать единственную дочь. Значит, вы продолжаете утверждать, что в одиночку убили парней, расчленили тела и останки отвезли к реке? Да, сам. Я один. Тогда что на месте преступления делала ваша дочь? Откуда это у вас? Нашли у реки, там, где вы тела сбросили. Так что скажете? Денис. Папа, папа, папа, папа. Папочка. Что делаешь здесь? Я все расскажу. Не надо, Асенька. Я все решила. Я признаюсь. Ася рассказала, что после изнасилования всегда носила с собой нож, чтобы больше никому не дать себя в обиду. Когда Масляков снова пригласил Кислова отдохнуть на своей даче, они вечером случайно встретились с Асей. Какая? А мне нравится. Люблю таких. Ладно, хватит. Ну, поцелуй старых знакомых, мы же не чужие люди. М? И тогда у Аси родился неожиданный план. Она знала, что никого из семьи Перепалка нет дома, а сарай никогда не запирается. Девушка решила подыграть и сказала, что на все согласна. Ася привела парней в сарай Перепалка. Федя, быстро. Хорошо. Подожди. Колян, давай быстрее, ты не один. Только после того, как все было позади, Ася осознала, что она натворила. Девушка пошла домой, к отцу. Что произошло? Я их убил. Их зарезал. Папа их убил. Я зарезала папу. Ася рассказала отцу, как зарезала пьяных Масликова и Кислова. Желая уберечь дочь от тюрьмы, Руслан с ее помощью избавился от тел. Топор и полы Ася тщательно вымыла. Никто не должен был заподозрить Сергея Перепалка. Но вышло все наоборот. Папа хватился медальон на следующий день. Мы ходили к реке, искали. Сарай смотрели, но не нашли. А варежку ты когда потерял? Не знаю, не помню. Они сами виноваты. Сами. Вера в собственную безнаказанность привела Николая Маслякова и Федора Кислова на дно проруби, а Руслана и Асю Муренко за решетку. За умышленное двойное убийство суд, учитывая все обстоятельства, приговорил Асю Муренко к тюремному заключению сроком на 11 лет. Ее отца Руслана за укрывательство преступления осудили на 5. Ася вышла на свободу по условно-досрочному через 7,5 лет. Отец к тому времени поселился в другой области Украины. Дочь приехала к нему. Вскоре она вышла замуж и сменила место жительства.